Глава 6. «О!» – протянул побледневший господин Фавель. «Это ужасно!» И он закрыл расстроенное лицо руками. Колет всхлипывала. «О, Мариетта! Бедная Мариетта! Прекрасная, добрая девушка, которую я так любила!» Сильвен сжал кулаки и всем своим видом показывал, что попади убийца к нему в руки, он не стал бы дожидаться решения присяжных, чтобы заставить его заплатить за содеянное. Начальник жандармов, один его подчиненный, слесарь и маленький Жак едва сдерживали волнение. Один только мировой судья, хотя и сильно взволнованный, сохранил некоторое самообладание. Он заговорил первым. «Боюсь, что нам придется увидеть еще одну жертву преступления. Негодяй, который так жестоко убил девушку, наверняка начал с ее отца. Где комната Жака Ландри?» «Вот, господин мировой судья», — ответил Сильвен, показывая на широко растворенную дверь слева по коридору. «Войдем». «Но...» — нерешительно сказал господин Фавель. «Я думаю, прежде нужно... труп этой несчастной девушки...» «Нет, нет!» – вскрикнул мировой судья. «Ни в коем случае! Следователь должен найти все в том же виде. Это необходимо. Войдем же, повторяю, но пусть никто не дотрагивается до этого трупа». «В комнате совсем темно», – сказал Сильвен. «Я отворю окно и ставни». И Сильвен первым переступил порог и этой комнаты, и как в первый раз испустил глухое восклицание. «Что там, Сильвен?» «Господин мировой судья был прав. Жак также убит. Я споткнулся о его труп», — ответил Сильвен. «О, небесное правосудие!» — воскликнул достопочтенный мэр. «Это же настоящая бойня! В моей общине, великий Боже, в моей общине!» Поток света, наводнившего коридор в ту минуту, как Сильвен открыл ставни, осветил труп Мариетты. В комнате Жака Ландри зрителей также ожидало очень печальное зрелище. Старый моряк в одной сорочке был распростерт на полу возле двери. Убит он был не ножом, а топором, который ударил по черепу с такой силой, что разрубил голову чуть ли не до плеч. Мозг, смешавшись с кровью, покрывал лицо, в котором мало что осталось от человеческого облика. Жак Ландри, почти 55 лет от роду, среднего роста, ловкий, как английский боксер, мускулистый, как Геркулес, здоровый, как юноша, был в состоянии оказать энергичное сопротивление даже не одному, а 3-4 разбойникам. В оружии у него также не было недостатка, на стене висели 2 охотничьих ружья, на маленьком столике лежал револьвер. Было ясно, что несчастного захватили врасплох. Разбуженный ночью, призывавшим его голосом, очевидно знакомым ему, Жак без всякого недоверия отворил дверь. Убийца ждал его с поднятым топором и... Но в чем смысл преступления? Какова цель этой бойни, как выразился почтенный рашвильский мэр? В стенах этой комнаты, довольно обширной, имелись шкафы, скрытые за обоями и запиравшиеся на ключ. Один из таких шкафов находился за постелью. Из мебели в комнате, кроме постели и маленького столика, было 2 массивных, старинных, окованных железом и запертых большими висячими замками сундука. И что же? Преступник, совершив убийство, или не захотел поискать, или же не смог найти ключи от шкафов и сундуков. Дверцы шкафов были разбиты топором. Сбитые крышки дубовых сундуков висели на своих сломанных петлях. Белье, одежда, бумаги, книги, извлеченные из шкафов и сундуков, были в беспорядке разбросаны по полу. Очевидно, убийца искал что-то вполне определенное. Но что? «Не слышали ли вы, хранил ли несчастный управитель большие суммы денег, принадлежавших господину Домера?» — спросил мировой судья у господина Фавеля. Последний покачал головой. «Об этом мы никогда не говорили. Да если бы и говорили, я нисколько не поверил бы этому. Подумайте сами, это имение не приносит ни одного су, а содержание его обходится очень дорого. Если у Жака Ландри были деньги, то в очень ограниченном количестве, необходимом ему для того, чтобы содержать себя, свою дочь и замок». Но на прошлой неделе господин Домира провел здесь сутки, и я точно знаю, что он лично уплатил счета за все мелкие работы и поставки, сделанные за последние 3 месяца. «В таком случае я положительно теряюсь», — ответил ему мировой судья. «Убийца, и это сразу бросается в глаза, совершил все не из-за какой-нибудь ничтожной суммы в несколько сотен франков. Он не захватил серебряные блюда, которые мы видели в кухне. Что же он искал? Как он попал ночью в запертый дом? Каким образом заставил отворить эту дверь, за которой Жак Ландри был в полной безопасности и мог защищаться? Столько загадок». Так размышлял вслух опытный в деле расследования преступлений рашвильский мировой судья. «Однако», — обратился он к господину Фавелю, — «не мы одни должны ломать над этим голову. Прежде чем продолжить расследование, мы обязаны, не теряя ни минуты, уведомить Руанский суд, который пришлет сюда следователя». «Я уже думал об этом», — отозвался господин Фавель. «Но давайте уйдем отсюда, при виде этой плачевной сцены у меня дрожит рука». «Идемте». В портфеле у предусмотрительного мэра имелись все необходимые принадлежности для письма. С помощью мирового судьи, который сохранил присутствие духа, господин Фавель вскоре написал краткое, но отчетливое донесение о происшедшем и адресовал его прокурору республики в Руанский суд. Сделав это, он вынул из жилетного кармана великолепный хронометр, которым любил похвастаться перед другими при всяком удобном случае. «Без 9:20», — произнес он и обратился к начальнику жандармов. «Господин бригадир, пусть один из ваших людей отправится ко мне». «Хорошо, господин мэр, вот Николя Брюске. На моем дворе он найдет Тильбюри. Он тронется в путь вместе с моим слугой Жаном Мари. Моя кобыла Помпанетта доставит их в Малоне за 50 минут. Вы знаете, без сомнения, мсье бригадир, что моя Помпанетта лучший рысак во всем округе». Не упустил случая похвастаться почтеннейший мэр Рашвиля. «О да, господин мэр, я всегда готов засвидетельствовать это. Итак, без 9:45 Николя Брюске отправит в Малоне телеграмму. Моя телеграмма прибудет в Руанский суд как раз вовремя, чтобы следователь успел сесть на поезд в 11:00 или же не позднее, чем без 12:15. В 12:00 он будет в Малоне, а через 50 минут моя Помпанетта доставит его сюда. Николя Брюске вернется пешком. Я полагаю, что 20 километров ему по силам преодолеть». Почтеннейший господин Фавель был всегда точен в своих распоряжениях. «О, конечно, господин мэр, 20 километров, да он пройдет их меньше, чем за 3 часа. Вот телеграмма. Николя, вы поступаете в распоряжение господина мэра. В дорогу, налево, кругом марш». Жандарм взял донесение, сложил его в 4, засунул между пуговиц мундира и, отдав честь, отправился в путь. «Господин бригадир», — в свою очередь обратился к нему мировой судья, — «идите к решетке замка, там, наверное, собралось еще больше любопытных, чем в минуту нашего прибытия сюда. Быть может, среди этой массы людей найдутся 2-3, которые будут в состоянии дать нам какие-нибудь полезные указания. Приведите сюда всех, кто скажет, что знает что-нибудь». «Позвольте спросить, господин мировой судья, относительно чего?» «Ну, хотя бы относительно того, например, кто был вчера в замке. Или не заметил ли кто-нибудь подозрительных людей, шатавшихся в окрестностях с наступлением ночи?» «Я понял, господин мировой судья». Бригадир отсутствовал недолго. Господин Фавель все это время оттирал обильно струившийся по лбу пот и пытался привести в порядок свои мысли. С той минуты, как ему открылось совершенное в его общине гнусное преступление, вся жизнь начала представляться ему каким-то тяжелым кошмаром.